Стратег ли Сталин? История в кривом зеркале. 25 февраля 1956 года на дополнительном закрытом заседании 20-го съезда КПСС, уже после того, как избранный съездом Центральный комитет в свою очередь выбрал постоянно действующие руководящие органы партии, причем заседание шло под их руководством, так что может формально считаться не частью съезда, а всего лишь расширенным пленумом ЦК, Никита Сергеевич Хрущев произнес доклад о культе личности Сталина. Доклад считался засекреченным, но через считанные дни оказался известен и у нас в стране. Его зачитывали на заседаниях партийных организаций с участием комсомольского актива и за рубежом. С тех пор и до самого недавнего времени представления большей части мира об Иосифе Виссарионовиче Джугашвили опираются на этот доклад. Доклад принадлежит в основном самому Хрущеву. Он изрядно отступил от текста, согласованного с коллегами, и даже переврал некоторые числовые данные сводок, подготовленных спецслужбами. Современные исследователи пришли к выводу: основная масса негатива, включенного лично Хрущевым в доклад, списана с деяний и черт характера самого Хрущева и многих его соучастников по большому террору с конца июня 1937 по середину ноября 1938. К сожалению, значительная часть документов, способных однозначно подтвердить или опровергнуть этот вывод, уничтожена в годы, когда Хрущев руководил партией и правительством. Тем не менее, уже сейчас ясно – всю эпоху правления Джугашвили надлежит изучать заново. Мы по возможности употребляем здесь фамилию, полученную вождем при рождении, а не его партийный псевдоним, именно ради того, чтобы отделить подлинную личность от позднейшего образа, сформированного при активном участии множества людей и структур, не заинтересованных в достоверной исторической картине. Чтобы оценить важность этой достоверности, отметим, опора на явно искаженный образ повлекла цепочку событий, завершившуюся распадом нашей страны. Конечно, было тому и множество иных причин. Но заблуждения в оценке прошлого немало способствовали ошибкам выбора пути в будущее. Один из нас, будучи политическим обозревателем пресс-центра ЦК ВЛКСМ, в качестве фронтового корреспондента побывал во всех горячих точках, возникших в процессе распада Союза, и видел первую пролитую при этом кровь. Вторую кровь в октябре 1993-го при столкновении законодательной и исполнительной власти Российской Федерации мы оба видели, по счастью, только по телевизору, но пишем эту книгу и эту ее главу, помимо прочего, для того, чтобы третьей крови не увидел никто. Главный пиарщик. Как мастер рекламы и агитации, Джугашвили, несомненно, выше Йозефа Пауля Фридриховича Геббельса, общепризнанного талантливого пропагандиста. А уж современные пиарщики, вроде Владислава Юрьевича Суркова и Глеба Олеговича Павловского, на три головы ниже, хотя и не прочь сыграть хоть одну из этих ролей, но явно не обладают надлежащим талантом. Посмотрите хотя бы, как привечал Джугашвили обладатели бесспорного морального авторитета, какое внимание уделял им. Вспомните хотя бы известнейших, беседовавших с ним деятелей мировой культуры: Херберт Джордж Джозефович Уэллс. Тут важно еще и то, что Уэллс десятилетием ранее общался с Ульяновым, и Джугашвили гордо показал ему достижение в 1920-м, казавшееся великому фантасту чистейшей фантастикой. Леон Зигмундович Фойхтвангер, у нас зачастую немецкая буква сочетания «э» передают не в соответствии со звучанием в литературной норме, как «ой», а взятым из каких-то диалектов «эй», «фейхтвангер», «фрейд» и так далее. Тот в 1937-м побывал и на открытом процессе над выдающимися деятелями коммунистической оппозиции, включая Георгия Леонидовича Пятакова, Карла Бернхардовича Собельсона, Радека, Леонида Петровича Серебрякова, Хирша Янкелевича Бриллианта, Григория Яковлевича Сокольникова, и пришел к выводу о достоверности всего сказанного в судебных заседаниях. Жорж Бернард Джордж Карлович Шо, известный нам как Бернард Шоу, был социалистом, но совершенно иного, нежели коммунисты, толка. Да и советских деятелей культуры он чаще всего приглашал не только, как принято считать сейчас, ради идеологических накачек, но и ради очевидного удовольствия пообщаться с интересными людьми, обсудить с ними сложные задачи развития общества. Тому сохранилось множество письменных свидетельств, причем не только мемуарных, но и дневниковых, по горячим следам. Забота Джугашвили о деятелях культуры, и отечественных, и зарубежных, его внимание к ним совершенно не свойственно человеку, пренебрегающему общественным мнением. Очевидно, оно его очень интересовало. Почему? Тема отдельного размышления. От катастрофы к торжеству. 2 августа 1933-го из Мурманска вышел свежепостроенный в Дании по советскому заказу ледокольный пароход «Челюскин». Он должен был за одну летнюю навигацию дойти до Владивостока, высадив в пути сотрудников нескольких полярных станций и выгрузив снабжение для них. Правда, время старта было явно слишком поздним для такого сложного маршрута. Да и ледокольную проводку организовать не удалось, а к самостоятельному преодолению тяжелых льдов транспортные суда малопригодны. Уже 23 сентября Челюскин оказался полностью заблокирован и далее дрейфовал вместе с льдовыми массивами по воле ветра и течений. 13 февраля 1934 пароход раздавило сжатие льда, и за 2 часа он затонул. Экипаж и пассажиры были готовы к такому повороту дела. Они успели не только сойти на лед, но и выгрузить едва ли не все предназначенное для полярных станций. Погиб только завхоз Борис Григорьевич Могилевич. На льду оказались 104 человека, еще 8 ранее эвакуировались, а жена геодезиста Василия Гавриловича Васильева, Доротея Ивановна Дорфман, успела родить дочь, названную Кариной в честь Карского моря, где она появилась на свет. 5 марта к лагерю на льдине пробился полярный летчик Анатолий Васильевич Лепедевский на двухмоторном транспортном самолете Ант-4 в военном варианте ТБ-1. Вывез 10 женщин и 2 детей. Затем погода надолго закрыла возможность полетов. Наконец, за 24 рейса с 7 по 13 апреля Михаил Васильевич Водопьянов, Иван Васильевич Доронин, Николай Петрович Каманин, Василий Сергеевич Молоков, Маврикий Трофимович Слепнев вывезли всех полярников. Еще один летчик, Сигизмунд Александрович Ливаневский, доставил в бухту Лаврентия врача для срочной операции аппендицита одному из эвакуированных. Все 7 летчиков удостоили специально для них учрежденного звания «Герой Советского Союза». Вот это звание — свидетельство сложных размышлений высшего руководства страны. Ведь, по большому счету, экспедиция была подготовлена, несомненно, халатным образом. Тут и явное запоздание с выходом, и отсутствие ледокольной проводки в заведомо сложном для навигации районе, и непринятое вовремя, когда Челюскин еще был на плаву, решение об эвакуации. По всем канонам того времени, да и по нынешним представлениям, за преступную халатность следовало судить. Тем не менее, глава экспедиции, начальник главного управления Северного морского пути, то есть ответственный за все этапы организации, Отто Юльевич Шмидт, был отправлен на срочное лечение на Аляску и прославлен как твердый и рачительный руководитель. Да и потом его карьера была весьма успешна. Челюскинцев и обитателей лагеря на льдине и летчиков провезли по всей стране, торжественно приветствовали в каждом большом городе по пути следования. В Москве провезли в открытых автомобилях по улицам, буквально усыпанным цветами, оказали им грандиозные почести. Брат одного из авторов, Владимир Александрович Вассерман, живет сейчас на Одесской улице, в советское время переименованной из Кузнечной в улицу Челюскинцев. Согласитесь, столь грандиозная пропагандистская работа никак не вяжется с традиционным мнением о маниакальном поиске вредителей всюду и во всем. Хотя процессов над вредителями в те годы и впрямь хватало, некоторые из них даже сейчас представляются обоснованными, а уж в экспедиции Челюскина и подавно можно было изыскать бесспорные пункты обвинения. Не исключено, что в высшем советском руководстве и впрямь нашлись желающие покарать виновных в гибели парохода и громком провале самой идеи Северного морского пути. Но репрессивный рефлекс перебороли сразу. И, судя по многим сходным случаям, скорее всего, боролся против него как раз Джугашвили. Нервное напряжение общества, вызванное полярной катастрофой, ушло в позитив. Романтика поиска и преодоления трудностей заразила молодых людей новой энергией, да и уверенность в том, что страна сделает все возможное для спасения каждого попавшего в беду, немало способствовала решительным действиям. Покорение Севера пошло куда активнее прежнего, и мировое общественное мнение восприняло эпопею Челюскина не как провал советской экспедиции, а как выдающееся проявление героизма, стойкости и высочайшей организованности. Еще серьезнее оказалась воспитательная роль события. Челюскин прекрасно проиллюстрировал слова из повести Алексея Максимовича Пешкова Максима Горького «Старуха из Эргиль». В жизни всегда есть место подвигу. Правда, ехидные комментаторы давно добавили, и от этого места надо быть чем подальше. Но этому совету далеко не всегда можно, и тем более далеко не всегда нужно следовать. Наглядный сегодняшний пример куда убедительнее обращение к памятной тогда гражданской войне или далекой истории. Массовый героизм советских людей в Великой Отечественной войне произрастал, помимо прочего, и из опыта Челюскина. А в возвышенном героическом состоянии духа человеку нет преград. Он способен сделать порой совершенно невозможное, если бы не решение, как сейчас говорят, распиарить события вокруг Челюскина, добиться победы в той чудовищной войне было бы куда сложнее. О стратегической роли моральных возможностей в военном деле выразительно сказал выдающийся военный историк и теоретик стратегии Безил Хенри Бромлич Лиддлхарт в своем главном труде «Лиддлхарт. Стратегия непрямых действий. Иностранная литература. 1957 год». Стратегия должна выявить и отмобилизовать экономические и людские ресурсы страны или группы стран, чтобы обеспечить действие вооруженных сил. То же самое относится и к моральным возможностям, ибо воспитание у народа высоких моральных качеств часто является настолько же важным, как и обладание материальными средствами борьбы. Большая стратегия должна также регулировать распределение сил и средств между сухопутными, морскими и военно-воздушными силами, а также между вооруженными силами в целом и промышленностью. Военная мощь является только одним из средств большой стратегии, которая в целях ослабления воли противника к сопротивлению должна принимать во внимание и использовать всю силу и мощь финансового, дипломатического, коммерческого и, не последнего по важности, идеологического давления. Хорошим аргументом являются и меч, и броня. Подобным же образом смелые действия в войне могут оказаться наиболее эффективным средством ослабления воли противника к сопротивлению и поднятия морального духа своих войск. Если военная стратегия ограничивается рассмотрением вопросов, связанных с войной, то большая стратегия занимается вопросами, связанными не только с войной, но и с последующим миром. Большая стратегия должна не только сочетать различные средства войны, но и обеспечить такое их использование, чтобы избежать ущерба для будущего мира, его безопасности и процветания. Недовольство обеих враждующих сторон послевоенным устройством, характерное для большинства войн, наводит на мысль о том, что в отличие от стратегии, сущность большой стратегии большей частью является терра инкогнита и нуждается в дальнейшем изучении и развитии. Цель войны – добиться лучшего состояния мира хотя бы только с вашей точки зрения. Поэтому при ведении войны важно постоянно помнить о тех целях, которых вы желаете достигнуть после войны. Эту истину, лежащую в основе определения клаузевицам войны как продолжение политики другими средствами, то есть продолжение этой политики в течение всей войны и даже в мирное время, никогда нельзя забывать. Государство, которое растрачивает свои силы до полного истощения, делает несостоятельной свою собственную политику и ухудшает перспективы на будущее. Замысел Джугашвили расшифровал разве что великий драматург и остроумец Шоу. Он сказал: «Вы удивительная страна. Даже трагедию вы ухитрились превратить во всенародный триумф». Предвоенные маневры. Сегодня принято обвинять СССР в договоре с Германией от 23 августа 1939-го. Мол, соглашение развязало Германии руки для агрессии. Но именно СССР сразу после прихода к власти Национальной социалистической немецкой рабочей партии занялся строительством общеевропейской системы коллективной безопасности, позволяющей предотвратить любые агрессивные действия. Разрушила эту систему прежде всего Великобритания. Ей необходимо было очередной раз в истории создать на европейском континенте противовес Франции, оставшейся без видимых противников после Первой мировой войны. Последним шагом этого разрушения стало Мюнхенское соглашение 30 сентября 1938-го. Франция под британским давлением отказалась от союзнических обязательств по отношению к Чехословакии. СССР подтвердил готовность исполнить свои обязательства о помощи, но чехословацкие власти под англо-французским давлением отказались от любых попыток спастись. Вскоре Чехословакия распалась. Германия принудила Словакию к союзу и оккупировала всю Чехию. Тем самым она получила в свое распоряжение не только изрядный экономический потенциал, но и первоклассную военную промышленность, включая изобретательные конструкторские кадры и рабочих высшей квалификации. До конца Второй мировой чешские заводы дали Германии почти весь парк самоходных орудий, многие тысячи самолетов и моторов, прекрасное стрелковое оружие и многое другое, чего в сумме хватило бы на полный разгром практически всей континентальной Европы. Даже после этого явного предательства СССР продолжил борьбу за коллективную безопасность. Переговоры с Великобританией и Францией тянулись несколько месяцев, но наши партнеры по переговорам не только цеплялись за каждую возможность ничего не делать, но и не пытались изменить позицию Польши, решительно отвергающий любую возможность военного сотрудничества с нами, так что советские войска просто не смогли бы противостоять Германии до полного разгрома ею самой Польши. Последней каплей в чаше терпения советского руководства стало отсутствие у западных военных делегаций полномочий на заключение каких бы то ни было обязывающих соглашений. В то же время сам по себе договор о ненападении вполне соответствовал тогдашней мировой политической практике. Например, та же Польша заключила такой же договор с Германией 5 годами ранее, и Германия официально расторгла его еще за полгода до нападения на Польшу. Правда, утверждают, мол, договор сопровождался секретным соглашением о разделе Восточной Европы. Но и это было в ту эпоху общепринято. Секретные разделы есть едва ли не в каждом договоре с древнейших времен и, по меньшей мере, до конца Второй мировой. Корзина для грязного белья – необходимый бытовой атрибут любого дома и любого правительства. В архивах секретных ведомств той же Великобритании то и дело, по мере завершения почти вековых сроков сохранения тайны, всплывают вещи пострашнее. Более того, даже опубликованный текст секретного приложения не содержит ничего формально предосудительного, а только указывает, в каких пределах каждая из договаривающихся сторон намерена не влиять на другую. Если бы не сама Вторая мировая, он так и остался бы одним из бесчисленного множества примеров заботы государств о предотвращении конфликтов между собою. Западная граница СССР, соответствующая секретному приложению, довольно точно соответствует естественным этническим границам вроде той же линии Кёрзена, отделяющей земли с преобладанием польского населения от земель с преобладанием русского. В 1919-м, когда министр иностранных дел Великобритании Джордж Натаниэль Альфредович Кёрзен предложил этот принцип проведения русско-польской границы, еще никто всерьез не считал белорусов и украинцев отдельными от остальных русских. Более того, эта граница оптимальна и в военном отношении. Военный министр Российской империи Алексей Николаевич Куропаткин, отправленный в отставку за неудачное проведение японской кампании, его план был разумен в чисто военном отношении, но совершенно не учитывал политическую обстановку в России, а потому спровоцировал революцию, занялся исследованием общего и военного состояния страны. В 1910 году он выпустил трехтомник «Задачи русской армии», где, помимо прочего, исследовал защитимость российских границ. По его расчетам, оптимальной оказалась именно та граница, какая в основном сформировалась у СССР к началу Великой Отечественной войны и окончательно утверждена переговорами в Ялте 4-11 февраля 1945. Джугашвили вообще, хотя сейчас его эпоху всячески противопоставляют дореволюционным временам, придерживался идеи возрождения былых имперских возможностей, в том числе и географических. За пределы империи он вышел лишь в очень немногих местах. Восточная Пруссия оказалась поделена между Польшей и СССР по чисто военным соображениям. А Северная Буковина и Галичина, в имперские времена входившие в Австрию, стали нашими не только по военным причинам, но и вследствие стремления воссоединить всех русских, независимо от их дробного этнического разделения. Кстати, на ялтинских переговорах главный оппонент Джугашвили и давний противник России во всех ее воплощениях Уинстон Леонард Рэндольфович Спенсер Черчилль возмутился. «Львов никогда не входил в Россию», — Джугашвили тут же парировал, — «а Варшава входила». Черчилль, в ту пору лоббировавший польские интересы в надежде на возвращение лондонских эмигрантов во власть, согласился с советским предложением о границах Польши. Возвращение всех русских земель в обмен на компенсацию за счет Востока Германии. Вдобавок, тюменский журналист Алексей Анатольевич Кунгуров доказывает, опубликованный текст приложения поддельный. Он выявил в этом кратком документе немало исторических и географических нестыковок, вряд ли возможных для дипломатов, знакомых с местными обстоятельствами. По его мнению, дополнительный протокол сочинили сами первопубликаторы весной 1946-го в Соединенных Штатах Америки на основании уже состоявшихся событий по принципу «если бы я был таким умным сейчас, как моя жена потом», но при этом напутали в неведомых им восточноевропейских реалиях. Если эта версия не просто правдоподобна, но и правильна, придется признать, точкой опоры для развала нашей страны послужила халтурная фальшивка. Впрочем, даже если секретный протокол достоверен, его нынешняя трактовка, несомненно, ложна. Она продиктована желанием набрать в политической игре шкурные очки за чужой счет. Реально же договор, хоть с секретным протоколом, хоть без него, всего лишь дал СССР передышку, необходимую хотя бы для разработки и запусков производства оружия нового поколения.